Глава 7. «Не отстаем, не пыхтим. Вересень, команды умирать не было». Шла первая неделя занятий. Было раннее утро, солнце ласково освещало потные красные лица первокурсников. Ветерок шелестел в кроне деревьев, так и манивших несчастных студентов расположиться в их тени. Но разве можно незаметно скрыться от этого изверга Верейского, бегущего впереди пыхтящей колонны? И ведь все видит, все подмечает. Глаза у него на затылке, что ли? «Бодрее, ребятушки, бодрее!» Соловьем заливался преподаватель. «Восьмой круг преодолели? Осталось еще два». У бедных адептов не было возможности даже застонать, иначе дыхание окончательно собьется. А они и так уже сипели. Дияр хмыкнул и слегка ускорился. Декан Сторкс облагодетельствовал его проведением утренних разминок у первого курса. Верейский еще помнил, как ненавидел все эти забеги, прыжки и приседания. А потом ничего, втянулся. И уже начиная со второго курса занимался самостоятельно. Преподаватель, конечно, присутствовал, но скорее как наблюдатель. А теперь Дияр сам выступал в роли ненавистного преподавателя, что не могло не веселить. Все прошедшие дни после инцидента с приворотным зельем он был постоянно занят. Сначала составлением плана занятий на ближайший месяц, затем его переписыванием. Еще всю эту писанину нужно было заверить у декана и ректора. А потом осмотреть будущие владения, чтобы перед самыми занятиями убедиться. Завхоз зажал новые канаты, а крючья, к которым они крепились, держались почти на честном слове. Сходить к этому вредному мужику, окончательно выйти из себя настолько, чтобы запустить в стену его кабинета огненным шаром. И лицезреть, как энергию поглощает отличная защита, установленная каким-то умельцем. «Тот-то этот засранец так гаденько усмехается», — подумал Дияр, заходя на девятый круг. Вообще-то он мог бы и не бежать вместе со студентами. Но, во-первых, магу и самому нужно поддерживать форму, а во-вторых, так он показывал пример будущему цвету боевой магии. Если, конечно, этот цветник дотянет до вручения дипломов. Пока надежда была слабой, судя по тому, что из 50 человек девятый круг преодолели всего 20. Остальные начали сходить с дистанции круга с четвертого. «А ну подняли задницы с земли!» – рявкнул он нерадивым студентам. «Кто вас учил останавливаться сразу после бега?» Измочаленный цветник зашевелился и со стонами восстал. Если бы не красные лица, их можно было бы принять за свеженьких зомби, ибо двигались они так же медленно и дерганно. Но этот вид нежити даже в лучшие свои времена имел землистый оттенок лица и россыпь трупных пятен по телу. Правда, когда пробежка закончилась, студенты выглядели немного бодрее, но все так же уныло. «Не могу не поинтересоваться, как вы умудрились пройти полосу препятствий?» — спросил Верейский, неодобрительно оглядывая своих подопечных. «Но там ведь дистанция была намного короче», — протянула одна из трех поступивших девушек. Ее рыжие волосы, собранные в высокий хвост, горели огнем при солнечном свете. «Да, да, Калина, я помню, что топь вам особенно полюбилась». Не удержался от подколки Дияр, и в ответ раздались тихие смешки. «Да, она была незабываема», — серьезно ответила студентка, хотя по глазам было заметно, как неприятно ей это напоминание. А боевой маг, глядя на непреклонность Ириты Калины, испытал прилив гордости за нее. У девушки была сильная воля, и она упрямо шла к своей цели. По крайней мере, три первых учебных дня точно. Промучив их еще около получаса, Дияр милостиво отпустил первокурсников в душ. Через полтора часа начинались занятия, а им нужно было еще позавтракать. Не дай древние потеряют сознание от голода. С этих немочей станется. У самого Верейского было двухчасовое окно после завтрака, а потом начинались практические занятия у третьего курса. По его мнению, это были самые проблемные студенты из всего потока. Мужчина судил по личному опыту. На первом курсе юные маги обычно усиленно грызли гранит науки, опасаясь вылететь из академии, хотя отчисления все равно были. На втором они немного успокаивались и иногда позволяли себе расслабиться, что тоже могло привести к печальным последствиям. А вот на третьем будущие дарования неожиданно наглели, считая себя уже довольно сильными и умелыми магами. Именно в этот период на студентов сыпалось больше всего взысканий и отработок. Преподавателям стоило большого труда показать своим подопечным истинное положение дел и вложить в их дурные головы мысли о самосохранении. Этот курс, как ни странно, отличался самыми малочисленными исключениями из академии. Масштабные отчисления начинались с четвертого курса, когда студентов вывозили на полевые практики. И не всегда это происходило из-за плохой учебы. Иногда случались и летальные исходы. Начиная с пятого курса на факультете не оставалось ни одного самоуверенного идиота. К тому времени боевые маги уже много чего испытали, чтобы понимать опасный расклад выбранной ими профессии. Мелькнула мысль зайти в лазарет, чтобы повидать Аниту и заодно разведать обстановку. Он дал ей более чем достаточно времени, чтобы все осмыслить, но сообразил, что не помнит, когда у нее смена, так что целительница вполне могла быть дома. Магистр Верейский, поздоровалась с ним леди Селия, гордо шествуя мимо. Действие приворота было снято, и стихийница себя прекрасно чувствовала, только постоянно кривилась при виде Дияра, хотя и не игнорировала. Видимо, в детстве ей отлично вбили в голову правила хорошего тона. И сначала он думал, что ей просто стыдно и неприятно встречаться с объектом своего позора, пока вчера Сторкс не просветил его об истинном положении вещей. Оказалось, преподавательница с первых мгновений не взлюбила Дияра, и все из-за звания магистра. К нему стремились все маги, и леди Селия не была исключением. Это звание после вручения диплома, подтверждающего, что студент стал квалифицированным магом, было еще одной ступенью признания мастерства. И особенно из-за этого переживали преподаватели учебных заведений. Маги, работающие в полевых условиях, относились к званиям намного проще. Так совпало, что Дияру как раз присудили магистра за неделю до встречи с лордом Арайном, и преподавать он приехал уже в новом статусе. Зато леди Селии все никак не удавалось преодолеть заветную веху, что Магиане совсем не нравилось. Не сдержавшись, она пожаловалась на несправедливость подруги, но, к несчастью, сидя в академическом кафе, сделала это слишком громко. Теперь все, кому не лень, обсуждали зависть стихийницы, и это стало еще одним поводом тихо ненавидеть боевого мага. «Все настроение испортила поганка!» Недовольно подумал Дияр и отправился в душ. Когда он вошел в столовую, многие столы еще пустовали. Пройдя к раздаточной, маг улыбнулся краснощекой девице, которая зарделась еще больше, и тут же получил двойную порцию завтрака. Мысленно хмыкнув, Дияр поспешил ретироваться к преподавательским столам, где уже завтракали два закадычных друга. «Слушай, тебе не кажется, что ему нужно запретить улыбаться?» — серьезно спросил Риден, разглядывая поднос Верейского. «Не поможет», — отмахнулся Нерайн. «Они ж тогда эту печальную бедняжечку вообще закормят. А зачем мне жирный преподаватель?» «Завидовать надо молча», — назидательно сказал Дияр и хитро улыбнулся. «Было бы чему», — фыркнул декан Волфус. «Я тоже могу им поулыбаться». «А трупы куда прятать будем?» – недовольно поинтересовался Сторкс. «Какие еще трупы?» – удивился Риден. «Боюсь, нам не поверят, если мы скажем, что у всех работников кухни одновременно случился разрыв сердца», – с сочувствием в голосе пояснил Дияр. «Нет, ну ты посмотри, какой наглый засранец!» – возмутился некромант. «Так ведь учился у лучших!» – радостно заверил Верейский и преданно посмотрел на декана Сторкса. Но Нерайна таким пронять было нельзя. Он лишь фыркнул и вернулся к поглощению завтрака. «Жена считает меня очень даже красивым», пробурчал никак не желающий успокаиваться декан Волфус. «И не только жена», — с готовностью заверил Дияр. Когда я учился, у вас было много поклонниц, а остальные слишком уважают, чтобы адекватно реагировать на вашу улыбку». «Это да!» – блаженно протянул некромант и широко улыбнулся. Раздался грохот упавшего подноса, а затем нервные извинения. Преподаватели покосились на студента в зеленой мантии травников, и Ридан получил тычок локтем от Нерайна. «Прекрати пугать студентов!» «Да что же они все нервные такие?» – искренне удивился маг смерти, но прилежно уткнулся взглядом в свою тарелку. После завтрака их ждало неожиданное известие. Студентка-третьекурсница с факультета стихийников подала ректору жалобу на декана Альера Беранта. Эту новость им принес слегка запыхавшийся преподаватель некромантии Норк Вин Арден. «Всего 3 дня прошло, а он уже отличился», – неодобрительно пробормотал магистр, потирая правую руку, на которой не хватало 2 пальцев. Невольно проследив взглядом за жестом, Дияр вспомнил, что лорд Норк потерял их около 10 лет назад, тогда же, когда и сам Верейский чуть не погиб, провалившись в портал Уркула. Мерзкая нечисть жила стаями глубоко под землей и обладала способностью выстраивать порталы, которые не всем магам давалось. Просто ирония судьбы какая-то. Дияру и Мавиру, из-за которого боевик и провалился в гнездовье Уркулов, невероятно повезло. Они сумели выбраться и не погибнуть, оказавшись в неизвестной местности. Правда, понадобилось некоторое время, чтобы они оправились от полученных ран и магического истощения. А при возвращении в родную Альма-Матер узнали, что их даже похоронить успели. Незабываемое было время. «Это ж чем он ее так допек?» Удивился Риден, который считался среди преподавательского состава самым грозным испытанием для нервов студентов. «А кто ж его знает?» – пожал плечами магистр Арден. «Иногда господин Альер перегибает палку». «Чувствую, вечером нас ожидает педсовет», – напророчил декан Волфус и, попрощавшись с коллегами, направился стращать 2-й курс. «У тебя сегодня первое знакомство с 3-курсниками?» уточнил магистр Сторкс, обращаясь к Дияру. «Через 2 часа». «Тогда пойдем ко мне в кабинет. Отдам тебе папку с моими заметками по этой группе. Будет полезно с ними ознакомиться. Сам понимаешь, этот курс будет самым проблемным». С тоской подумав, что с Анитой он опять вряд ли встретится, Дияр отправился вслед за начальством. Анита погладила пухлую щечку тихо посапывающей малышки и вышла вслед за Маленой в гостиную. Некромантка прикрыла дверь и указала подруге на кресло у окна. Между ними примостился круглый столик из орехового дерева, на котором уже стояли чашки, чайник и тарелочка с любимыми пирожными целительницы. Но в этот раз она не испытала радостного предвкушения от их вида. Наоборот, отвела глаза, чувствуя, как сердце ускорило бег. И словно наяву женщина ощутила волнующий поцелуй на губах. Дыхание тут же сбилось, и Аните пришлось прикусить щеку, чтобы хоть немного вернуть себе душевное равновесие. «Ты не передумала?» – спросила Малена, когда они присели за стол. На мгновение замерев, Анита наконец сообразила, о чем спрашивает подруга, и решительно ответила. «Нет. И не передумаю. Ты была абсолютно права. Мне не следовало ставить крест на отношениях после разрыва с Таролем». «Но помог тебе это понять Дияр Винверейский», с дружелюбной иронией напомнила некромантка. Моментально вспыхнув, целительница посмотрела на нее с укором, но сразу же поняла, что подругу этим не проймешь. «Зря я тебе обо всем рассказала», вздохнула Анита и потянулась к чайнику, чтобы хоть чем-то занять руки и отвлечься от мелькавших перед внутренним взором воспоминаний. «Ты бы все равно не выдержала хранить такой секрет», — фыркнула Малена. «Да и нет в нем ничего постыдного. Подумаешь, поцеловал. Зато посмотри, как ты сразу озаботилась будущими отношениями. Только довольно странно, что для этой цели ты не желаешь выбрать Дияра. Неужели он тебе совсем не нравится?» «Нравится», — не раздумывая, ответила Анита. «Настолько, что я не в силах перед ним устоять. В том-то и проблема. А вдруг он именно ради тебя захочет остепениться?» Целительница скептически посмотрела на подозрительно романтичную подругу. «Ты себя нормально чувствуешь?» «Великолепно!» – широко улыбнулась Малена и тут же прикрыла рот ладошкой. «Только спать хочется!» «Малышки так беспокойно спят по ночам? Почему не сказала?» «Да нормально они спят. Это я подолгу уснуть не могу. Все любуюсь ими. Риден даже немного ревновать начал. Пообещал привязать меня к кровати». «Уволь меня от подробностей твоей сексуальной жизни», — хихикнула Анита, приподнимая руки в защитном жесте. «По крайней мере, хоть у кого-то она есть. Не осталась в долгу некромантка. Кстати, ты уже выбрала кандидата на роль своего будущего ухажера. Только умоляю, не целителя». «Какого именно? Бодрика, что ли?» — хмыкнула Анита, представив себе худощавого и вечно всем недовольного мужчину. «Вот уж точно нет!» – поморщилась Малена и пригубила ароматный напиток приятного янтарного оттенка. «Мне кажется, на него можно обратить внимание, только если в мире не останется больше ни одного мужчины». «Да ладно тебе, иногда он бывает милым». Выражение голубых глаз ясно показывало Аните все, что по этому поводу думает подруга. Она не взлюбила этого целителя, как только он появился в академии, и по большей части из-за того, что тот смотрел на некроманскую братью с легким чувством брезгливости. Напрямую говорить что-то Ботрик не осмеливался, но и так было понятно, что он недолюбливает магов смерти, хотя никогда не отказывался лечить пострадавших студентов с кладбищенского факультета, как в академии в шутку называли факультет некромантии. «И все же», — продолжала настаивать Малена. «Не знаю, я настолько привыкла не обращать внимания на мужские намеки, что теперь даже немного в растерянности». «Погоди, при чем тут намеки?» — не поняла некромантка. «Они, конечно, помогают понять, нравишься ли ты мужчине, но важны только тогда, когда ты сама в нем заинтересована. Тебе самой кто-нибудь нравится?» «Ну...» протянула Анита, не зная, что ответить. Были, конечно, те, кто привлекал ее взгляд, но сказать, что ей кто-то очень понравился, тоже нельзя. «Кошмар!» – вынесла вердикт Малена. «Ладно, это дело поправимое. Начни обращать внимание на окружающих тебя мужчин. Ты давно не нежная и трепетная девица, а взрослая и самостоятельная женщина. Надеюсь, поймешь, если кто-то попытается оказать тебе знаки внимания». «Ну, с Дияром же я как-то поняла», не удержалась от сарказма целительница. «Да что там понимать», фыркнула подруга. «Он ни одной юбки не пропускает». «Вот не наговаривай», неожиданно стала на защиту боевика Анита. «Помнишь леди Сирину Турверскую?» «Ее забудешь. Кстати, даже странно, что после случая с чешуйкой она так быстро от тебя отстала». «И правда странно. Помню, все ходило и недобро косилось на меня, но приставать не смела». «Может, меня испугалась, когда я пригрозила рассказать ректору о травле, которую она устроила?» «Не думаю», — Анита покачала головой, вспоминая, сколько неприятностей ей принесла наглая девица. «А ведь в этом тоже был виноват Верейский. Когда они с Маленой только поступили на первый курс, Дияр учился на шестом. И, конечно же, не мог обойти своим вниманием новеньких. Но с Маленой вышел облом, так как та оказалась некроманткой, а с ними, как известно, шутки плохи. Зато Аниту защитить было некому. Целительница тогда еще не обзавелась друзьями, так как была довольно стеснительной и немного замкнутой, зато моментально обзавелась врагами. Вернее, одной врагиней. Сирина Верская тоже была первокурсницей, но поступила на стихийный. И она была совсем не прочь обратить внимание Верейского на себя. Но вот беда, он на нее не смотрел совершенно, и полоумная стихийница сделала в этом виноватой Аниту. Сколько целительница не размышляла, но так и не поняла, почему так вышло. Зато с легкой руки Сирины огребла множество неприятностей, и самая крупная и последняя была связана с ездовыми драконами. В академии существовала традиция. Каждый год выбирался один из первокурсников, который должен был доказать свою храбрость, добыв чешуйку дракона. В тот год это был парень с факультета травников. Но стихийницу не остановила такая мелочь, и месяц спустя она подбила Аниту на точно такой же спор. Да еще и потребовала принести чешуйку красного дракона. А красные, как известно, были самыми агрессивными, и не имеет значения, что они полуразумны. Неизвестно, чем бы для юной целительницы закончилась эта эпопея, не помоги ей Малена. Анита до сих пор благодарила судьбу, что ее подруга оказалась такой жалостливой. А ведь тогда Анита шарахалась абсолютно от всех некромантов, боялась их до дрожи в коленях. Зато теперь она была совершенно другим человеком. «Вернемся к делам насущным», — предложила Малена, подливая чай. «Ты почему пирожные не ешь? Это же твои любимые». «Да как-то не хочется сегодня», — промямлила Анита. «Жарко, вот и не тянет на сладкое». Некромантка скептически посмотрела в окно. Солнце спряталось за облаками, ветер дарил приятную прохладу. «Только не говори, что теперь они у тебя с Дияром ассоциируются», догадалась Малена и тихо, чтобы не разбудить дочек, рассмеялась. «Ну ты даешь!» Когда 5 дней назад к ней вечером заглянула подруга в подавленном настроении, женщина не на шутку взволновалась. Ридана дома не было, дочерей она только-только уложила, поэтому ничто не мешало подругам поговорить. Но чем больше Малена слушала, тем сильнее ей хотелось рассмеяться. И только явное переживание, написанное на лице Аниты крупными буквами, удерживало женщину от опрометчивых действий. И тем более она не стала признаваться, что уже давно заподозрила. Все к этому и шло. Как только Анита заговаривала о Дияре, ее глаза загорались потаенным огнем. В том, что боевик ей нравится, не стоило и сомневаться. Только сама целительница этого не осознавала, а еще не знала того, что знала Малена. Но рассказать правду некромантка не могла. «Ничего подобного», — гордо заявила Анита и решительно укусила пирожное, чтобы тут же прикрыть глаза и блаженно замычать. «Обожаю». «Даже больше, чем поцелуи боевого мага?» — лукаво спросила Малена. «Не порть мне аппетит», — укорила целительница. «А с поклонниками я обязательно разберусь. Вернее, обзаведусь. Пора подумать о создании собственной семьи». «Даже так?» — опешила Малена. «А ты не слишком спешишь?» «Дорогая моя, я не становлюсь моложе», — менторским тоном заявила Анита и вновь откусила кусочек. «Так почему бы не отнестись серьезно к поискам будущего мужа? Если бы я хотела легких необременительных отношений, тогда и Верейский подошел бы». «Ну-ну», — подумала подруга, — «так я тебе и поверила». Из спальни донеслось приглушенное хныканье, и женщина поспешила к детям. Но никто из них не проснулся, и Малена, поправив одеяльце, вернулась в гостиную. В то же время домой пришел Ридан. «Я думала, что ты вернешься позже, поэтому и ужин еще не готовила», — повинилась женщина, когда супруг поцеловал ее висок. «А я и не задержусь», — сообщил некромант, приветливо кивнув Аните. «У нас чрезвычайная ситуация». Ридан поднял палец вверх и состроил торжественно скорбное выражение лица. «Что случилось?» — всполошилась целительница. «Помощь нужна?» «Нет, здесь ты не помощник», — заверил некромант. Третья курсница пожаловалась на декана стихийников. «Кажется, все довольно серьезно, раз старик вызывает нас на педсовет». «Вот это да!» – удивилась Малена. «И что же господин Альер мог такого сделать?» «Точно не знаю, но вроде как постоянно оскорблял студентку». «И все это за 3 первых учебных дня?» – поразилась Анита, растерянно посмотрев на мага. «Видимо, очень старался», – хмыкнул Ридан. «Все, я ушел. Не стоит заставлять ректора ждать». Оставшись одни, женщины недоуменно переглянулись. Насколько они знали, такого в стенах академии еще не было. Да и декан Берант не производил впечатления злобного тирана. лорд Арайн всегда очень ответственно относился к подбору кадров. «Интересно, что же он ей такого сделал?» – спросила Малена. «Даже не представляю, но очень хочу узнать. Ты же мне расскажешь?» «Сразу же, как выпытаю у Ридана». Вскоре подруги распрощались, и Анита отправилась в лазарет. Пусть у нее сегодня был выходной, но попробовать узнать о происходящем стоило. Только целительницу ждало разочарование. Никто ничего толком не знал, а от предположений и догадок толку не было. Одна травница, зашедшая отдать мази, предположила даже, что господин Альер ударил студентку. Но подтверждений тому не было, так как в таком случае, если студент подавал жалобу, целителям нужно было зафиксировать факт рукоприкладства. «Думаю, не стоит делать поспешных выводов», предложила Анита, когда все живо принялись обсуждать версию с избиением. «Господин Альер не похож на человека, способного поднять руку на подопечного». «Полностью согласна», – неожиданно поддержала ее Веретта. «Вам самим потом будет стыдно за такие мысли». «Может, и не избил, но оскорбить точно мог», – внес свою лепту Ботрик, тоже зашедший в лазарет в надежде разжиться сведениями. «Мне кажется, здесь все преподаватели иногда перегибают палку». «Зато все студенты, которых они обучали, самые востребованные специалисты», – холодно напомнила Анита, подумав, что Малена не так уж и не права в своей неприязни к долговязому целителю. «И порог выживаемости у них значительно выше». «Не стоило надеяться услышать что-то иное от бывшей студентки этой академии», – неприятно усмехнулся мужчина. «Бывшая или нет, дело десятое». Встала на сторону Аниты еще одна целительница. Но она абсолютно права. Лично я очень ценю возможность работать здесь, поэтому не собираюсь дальше участвовать в пустом разговоре, чего и вам советую. После ее слов все неожиданно вспомнили о неотложных делах и разбрелись кто куда. Анита тоже покинула лазарет, собираясь, как обычно, прогуляться до общежития. «Анита, подожди!» Неожиданно окликнул ее Ботрик. «Ну что ему еще надо?» – недовольно подумала целительница, но вида не показала и лишь вопросительно выгнула бровь, когда мужчина поравнялся с ней. «Я хотел извиниться за свои слова», – искренне сказал Версив. «Меня иногда заносит. Просто не привык к такому обращению преподавателей со студентами. Они слишком грубы на мой вкус». «Бывает иногда», – не стала спорить женщина. «А когда ты учился?» «Было по-другому?» «Я окончил закрытую школу целителей в Нагойсе», охотно ответил Ботрик. «Это город в одном из королевств Восточного материка. Там все преподаватели были вежливы и не допускали грубости в адрес студентов». «Прямо институт благородных девиц», подумала Анита, но вслух, конечно же, не сказала. Всю дорогу до общежития мужчина делился воспоминаниями из своей студенческой жизни. Неожиданно Аните понравилось, в некоторых забавных местах она даже смеялась. И уже прощаясь с Версивом, в холле первого этажа подумала, что он не так уж и плох, особенно, когда не бурчит.